Часть вторая, глава шестая. Из воспоминаний доктора Джона Ватсона. Продолжение. Яростное сопротивление нашего пленника, очевидно, не означало его лютой ненависти к нам лично, поскольку, осознав свою беспомощность, он сдался, беззлобно улыбнулся и выразил надежду, что никого не ушиб в схватке. «Полагаю, вы намерены отвезти меня в участок. Мой кэп у двери. Если освободите ноги, я сам спущусь». Грегсон и Лестрейд обменялись недоверчивыми взглядами. Но Холмс сразу же поверил пленнику на слово и развязал полотенце, обмотанное вокруг лодыжек. Преступник поднялся и размял ноги. Помню, я смотрел на него с мыслью, что нечасто встречаются люди столь могучего телосложения. В участке инспектор записал имена преступника и людей, за убийство которых его задержали. «Арестованный предстанет перед судом в течение недели. Мистер Джефферсон Хоуп, вы желаете что-либо сообщить следствию? Я обязан предупредить, что все ваши слова будут занесены в протокол и могут быть использованы против вас». «Я хотел бы все рассказать джентльменам, которые меня задержали». «Может быть, лучше отложить до суда?» «До суда я могу и не дожить. Не нужно так испуганно смотреть на меня. Я не собираюсь кончать жизнь самоубийством». Хоуп повернулся ко мне. «Вы, кажется, доктор?» «Да, я врач». «Тогда положите руку мне на грудь». Я сделал это и сразу ощутил необычайно сильную пульсацию. В комнате стояла тишина, и я расслышал в груди глухие неясные шумы. «Да ведь у вас аневризма аорты». «Так мне и сказали. На прошлой неделе я был у врача, он предупредил меня, что аорта скоро лопнет. Это развилось от перенапряжения и недоедания в горах Солт-Лейк-Сити. Сейчас моя миссия закончена, и мне плевать, когда я умру. Но я намерен оставить кое-какие разъяснения. Не хочется, чтобы обо мне судили, как об обычном головорезе». «Скажите, доктор, опасность действительно велика?» «Несомненно». «В таком случае наш долг и интересы правосудия велят нам выслушать его. Вы можете говорить, сэр, но предупреждаю снова. Ваши показания будут занесены в протокол». «Я одной ногой в могиле. Мне нет смысла лгать». Джефферсон Хоуп откинулся на спинку стула и начал рассказывать свою историю. Он говорил спокойно и последовательно, словно рассказывал о каких-то обыденных вещах. «Для вас не так уж важно, почему я ненавидел этих людей. Но они виноваты в смерти двух человек, девушки и ее отца. По истечении большого срока времени я не смог бы добиться их осуждения ни в одном суде мира. Но я точно знал, что они виновны. Поэтому решил стать судьей, присяжными и палачом в одном лице. Они были богаты, я беден, мне было трудно за ними угнаться. Я приехал в Лондон с полупустыми карманами, нужно было где-то заработать денег на жизнь. Править лошадью и ездить верхом для меня так же естественно, как ходить, поэтому я обратился в контору, сдающую в наем кэбы, и вскоре получил там работу. Время шло, а я все никак не мог найти их логово, пока, наконец, они не встретились мне случайно. Мормоны остановились в пансионе в Кембервилле, на той стороне Темзы. Чтобы они не смогли узнать меня, я отрастил бороду. Я следил за ними и не упускал из вида, выжидая удобный момент. Но они были очень хитры. Видимо, догадывались, что за ними могут следить, поэтому никогда не выходили из дома по одному, а ночью вообще не высовывались. 2 недели я каждый день ездил за ними и ни разу не видел, чтобы они расстались хоть на секунду. Половину времени Дребер был в стельку пьян, но Стенджерсон не терял бдительности. Наконец, в один из вечеров, когда я ездил по Торквей-Террас, улице, где они снимали комнаты, к дверям их дома подъехал кэб. Вскоре на улицу вынесли какой-то багаж, а затем показались Дребер со Стенджерсоном. Они сели в кэб и поехали. Я двинулся следом. Когда они сошли у Юстонского вокзала, я попросил мальчишку присмотреть за моей лошадью и пошел за ними на платформу. Они справились о ливерпульском поезде, и дежурный ответил, что поезд только что ушел, а следующего нужно ждать несколько часов. Стенджерсона, похоже, это расстроило, но Дребер, кажется, даже обрадовался. На вокзале, как всегда, была суматоха, так что мне удалось почти вплотную приблизиться к ним и расслышать каждое их слово. Дребер собирался закончить какое-то маленькое дельце и говорил, что если товарищ подождет его, то он скоро снова к нему присоединится. Стенджерсон напомнил, что им положено держаться вместе. Дребер ответил, что дело деликатное, и он должен ехать один. Я не расслышал ответа Стенджерсона, но Дребер вдруг разразился руганью и напомнил, что тот всего лишь секретарь и не должен указывать ему. Стенджерсон махнул рукой, и они условились, что если Дребер пропустит последний поезд, они встретятся в гостинице «Холидей». Дребер обещал вернуться до 11 и пошел к выходу. Мой план был уже готов. Случилось так, что ранее меня нанял некий джентльмен для того, чтобы осмотреть несколько домов на Брикстон-роуд, и обронил ключ от одного из них в моем экипаже. В тот же вечер он его хватился и получил обратно, но я успел сделать слепок и заказать дубликат. Благодаря этому я имел в своем распоряжении место, где мне никто не мог помешать. Оставалось только заманить туда Дребера. Он прошел вниз по дороге и заглянул в винную лавку, где пробыл не менее получаса. Затем он вновь появился и, шатаясь, пошел дальше. Прямо передо мной остановилась двуколка, и он сел в нее. Всю дорогу я ехал так близко, что морда моей лошади почти упиралась в спину другого возницы. Мы исколесили множество улиц, пока снова не оказались в месте, где они жили. Я не знал, зачем он туда вернулся, но подъехал ближе и остановился в сотне ярдов от дома. Дребер вошел внутрь, и двуколка уехала. Я подождал четверть часа, как вдруг из дома донесся шум драки. Затем дверь распахнулась, и показались двое – Дребер и молодой парень с палкой, которого я прежде не видел. Он тащил Дребера за воротник и с верхней ступеньки лестницы толкнул его вниз. «Мерзавец!» – кричал парень. «Я тебе покажу, как оскорблять порядочную девушку!» Я думал, он забьет Дребера до смерти, так он был взбешен. Но тот, хоть ноги у него заплетались, бросился на утек. Он добежал до угла, увидел мой кэп и запрыгнул в него. Велел гнать к гостинице «Холидей». Я ехал медленно, обдумывая, как лучше поступить. Можно было отвезти его за город и там все закончить. Я уже почти остановился на этом варианте, когда он приказал тормозить у пивной и ждать его. Дребер просидел там до закрытия, а когда вышел, был пьян в стельку. Не думайте, что я хотел просто хладнокровно убить его. Еще задолго до того я решил, что должен дать ему шанс самому выбрать между жизнью и смертью. Кочуя по Америке, я перепробовал много работ. Среди них была работа уборщика в одной из университетских лабораторий. Как-то один профессор читал лекцию о ядах и показал своим студентам какой-то алкалоид, полученный из южноамериканского яда курары. Яд был очень сильным, крупица его вызывала мгновенную смерть. Я запомнил склянку, и когда все ушли, отсыпал себе немного. Моих познаний в фармацевтике хватило, чтобы изготовить из алкалоида маленькие быстрорастворимые пилюли, которые я по одной положил в две коробочки с такими же таблетками, но без яда. Я решил, что когда придет время, заставлю своих врагов угоститься пилюлей из этих коробочек, а сам съем оставшиеся. С того дня я всегда возил пилюли с собой. Было уже за полночь. Ночь выдалась холодная, шел проливной дождь и дул сильный ветер, но, несмотря на ненастье, на душе у меня было радостно. Если бы кто-нибудь из вас, джентльмены, добивался чего-то 20 лет и потом вдруг приблизился к цели, он понял бы мои чувства. Я ехал, а из темноты на меня смотрели, улыбаясь, старый Джон Ферье и моя милая Люси. Я видел их так же ясно, как сейчас вижу вас. Всю дорогу они вели меня вперед, пока я не остановил кэб у дома на Брикстон-роуд. Когда я заглянул в окно кэба, то увидел, что Дреберс спит пьяным сном. Наверное, он подумал, что мы приехали к гостинице, которую он мне назвал, потому что безропотно вылез из кэба и молча пошел за мной по садику. Я завел его в первую комнату и зажег свечу. «Ну что, Инок Дребер, узнаешь меня?» «Что за... кто ты?» «Помнишь Люси Ферье и ее отца?» «Ты?» «Рад, что ты меня узнал». «Ты убьешь меня?» «Это не убийство. Кто называет убийством избавление общества от бешеного пса?» «Не надо! Пожалей!» «А ты жалел мою любимую, когда оттаскивал ее от убитого отца? Или, может, ты проявил сострадание, когда вел ее в свой вонючий гарем?» «Я не убивал ее отца!» «Но ты убил ее невинное сердце! Пусть нас рассудит высший судья!» «Вот коробка с пилюлями. Одна безвредная, другая с ядом». «Нет!» «Выбери и проглоти. А я возьму ту, что останется. Давай проверим, есть ли на свете справедливость». «Ну?» Дребер стал молить о пощаде, но я приставил нож к его горлу и держал его до тех пор, пока не добился своего. Затем я проглотил оставшуюся пилюлю. Примерно минуту мы в полной тишине стояли друг против друга, ожидая высшего приговора. Затем его лицо исказилось, яд начал действовать. Увидев это, я рассмеялся и поднес к его глазам обручальное кольцо Люси. Но он смотрел на него лишь мгновение, так как алкалоид действует быстро. Он выбросил вперед руки, зашатался и рухнул на пол. Я перевернул его ногой, он был мертв. Вероятно, от сильного напряжения у меня из носа пошла кровь. И тут, может, озорства ради, я решил сделать надпись кровью на стене. Я вспомнил, как в Нью-Йорке нашли труп какого-то немца с написанным над ним словом «Рейдж», и как все газеты писали, что это дело рук тайных организаций. Я обмакнул палец в кровь и сделал надпись. Затем пошел к своему кэбу. Я проехал совсем немного, зачем-то засунул руку в карман и обнаружил, что кольца Люси не было. Меня словно громом поразило. Это же единственное, что от нее осталось. Я подумал, что обронил кольцо, когда наклонялся над телом Дребера, и поехал обратно. Подойдя к дому, я столкнулся с полисменом, который выходил из него, и мне пришлось притвориться пьяным, чтобы уйти, не вызвав подозрений. Так закончилась жизнь Дребера. Теперь мне нужно было оказать ту же услугу Стенджерсону. Я знал, что он остановился в гостинице «Холидей» и проторчал возле нее весь день, но он ни разу не показался. Видимо, после того, как Дребер не явился на вокзал, он что-то заподозрил. Он был хитер, этот Стенджерсон, и всегда проявлял осторожность. Я выяснил, где расположено окно его спальни, и рано утром, когда только начало светать, поднялся в его комнату по приставной лестнице. Я разбудил его и так же, как Дреберу, предложил две пилюли. Но он бросился на меня и схватил за горло. Я вынужден был защищаться и ударил его ножом в сердце. После всего этого я еще день или два занимался извозом, чтобы скопить денег на возвращение в Америку. Я стоял во дворе конторы, когда какой-то оборванец спросил, есть ли среди нас Джефферсон Хоуп, и сказал, что его кэб хочет нанять джентльмен с Бейкер-стрит 221-Б. Ничего не подозревая, я зашел в дом, и вот этот молодой человек защелкнул браслеты на моих руках. Вот и вся история, господа. Когда он замолчал, все еще несколько минут сидели в тишине, которую нарушал лишь скрип карандаша Лестрейда, заканчивающего стенографировать услышанное. Для меня, собственно, остался неясным только один момент. Кто был вашим сообщником? Тем, что приходил за кольцом по объявлению. Я могу открывать свои секреты, но никогда не впутываю в неприятности других. Я увидел ваше объявление и подумал, что оно может означать одно из двух. Либо мне устроена полицейская ловушка, либо кто-то действительно нашел кольцо. Мой друг вызвался сходить по адресу вместо меня. Думаю, вы согласитесь, что проделал он это ловко. Вне всяких сомнений. Ну а теперь, джентльмены, необходимо подчиниться установленным законом правилам. В четверг арестованный предстанет перед судом, и там ваше присутствие будет необходимо. До этого же времени ответственность за него несу я. Он вызвал колокольчиком двух тюремных охранников, которые и увели Хоупа. Мы же с моим другом вышли из участка и, взяв кэб, отправились на Бейкер-стрит.